что-то не увязывается у меня этот молодой дрыщ с должностью президента. Нет, это точно не Путин, а Пулин. Вызывает диссонанс, особливо пиджачок, малиновый такой, двубортный, солидный. Пиджачок, пиджачок, а что мы имеем против малинового цвета? Смотришься ты, товарищ, конечно стильно. Туфельки остроносые, черный галстук в горошек, гайки на пальце не хватает, вырвалось у меня, глядя на Пулина. Какая еще гайка? Ах да, понял, понял, печатка была бы в тему. Пулин недоуменно посмотрел на меня, мол, о каких гайках я вещаю. Ничего, скоро поймешь. Но история должна катиться по своей колее, не так ли? Надо только подруливать вовремя. А может быть и не так, может, как пел Высоцкий, надо бы и съехать с той колеи-то. Выдержав паузу, я скривился и приструнил товарища. Владимир Владимирович, господ оставим для прессы и забугорных и господ, понимаешь, проходите, присаживайтесь. И вы присаживайтесь, Егор Тимурович, и вы, товарищ Хижа. Дождавшись, пока Путин с Гайдаром устроится за приставным столиком, напротив меня, а Хижа старца, я приступил к работе. В связи с тяжелой ситуацией в обеспечении Санкт-Петербурга продовольствием, по настойчивой просьбе руководства города, Егор Тимурович, здесь присутствующий, подписал разрешение на выделение экспортной квоты. Квотой разрешен отпуск 100 тысяч тонн дизельного топлива из государственного резерва, с целью обмена его на продукты. Топливо, по моим данным, реализовано. Кто порадует успехами в покупке продовольствия, кто поставщики, где договоры на поставку, какое продовольствие поставлено взамен, кого накормить успели. Взгляды присутствующих скрестились на председателе комитета по экономическому развитию мэрии господине Хиже. Хижа замялся, открыл свой портфель и начал шуршать бумагами. Я точно знал, что никаких бумаг в природе не существует, и с любопытством взирал на этот цирк. Георгий Степанович, докладывайте, вы готовили постановление мэрии по этому вопросу, не выдержал Собчак. Нашим постановлением, производственному объединению Киришнефтеоргсинтез было поручено реализовать указанные нефтепродукты. Руководство объединения работу выполнило в счет плановой экспортной поставки, о чем 25 декабря поступил доклад в наш комитет. И что, где деньги, где продукты, документы, договор где? Повысил голос мэр. Нет денег, я же сказал, плановая экспортная поставка. Хижа умолк, хмуро уставившись в стол. Предполагалась продажа топлива, а далее на вырученные деньги уже закупить продовольствие. Собчак удивленно вытаращился на своего заместителя. А для какого, ГМ, мы тогда квоты выпрашивали? Каким образом вы вообще планировали закупить продовольствие без договора? Взять у продавца пачку денег и лично бегать по магазинам Финляндии? Да приватизировал деньги этот ваш Киш, Миш, как его там, разве не ясно? Добавил я перчинку для остроты восприятия. А что, дали предприятию квоту? Предприятие с удовольствием выполнило поставку. Счета пополнили валютные, премии себе выписали, зарплаты 13-е. Красота. Так вот и работаем, принимаем законы, постановления, волевым решением, то пятилетку в 3 года, то план ГРЛ на 20 лет. Выполнять только принятые планы не любим. Некому выполнять, некому контролировать. В советских, а теперь уже местных органах власти одни решатели и рукой водители. Контролеры кончились как вид. Гайдар удивленно прокомментировал. Здорово, просто замечательно получилось. Киришнефтеоргсинтез продал имущество Газрезерва, а доход по экспортной поставке засчитал за свою прибыль. Ну вы даете. А вы говорили, Анатолий Александрович, волноваться ни о чем, риторически спросил я. Собчак угрожающе прошипел своему заместителю. Хижа, завтра к утру объяснительные мне на стол, ваша и директора предприятия. Что, Анатолий Александрович, тяжек хлеб руководителя. Подчиненным надо не только поручения давать, в надежде, что все срастется, как вами задумывалось. Следить за выполнением ими своих заданий надо, а то помощнички они такие, тоже в поручатели стремятся. Я откинулся на стуле, сделал паузу и посмотрел на всех присутствующих. Собчак сверлил злобным взглядом Хижу. Пулин нервно теребил тесемки папки с документами, периодически скашивая взгляд на документ, переданный мне Коржаковым. Хижа, потупившись, уткнулся носом в стол, не решаясь поднять взгляд. Гайдар смущенно заерзал под моим взглядом, справедливо полагая, что также относится к касте поручателей. Поехали дальше. В начале декабря в Министерство экономики РСФСР поступил запрос от мэрии города на выделение дополнительных экспортных квот на поставку из производимой областью продукции. хлопка, алюминия, меди, аммиака, металлолома, леса, пиломатериалов, редкоземельных материалов. Хотя, где хлопок растет и где Ленинград? Ну да ладно. Соответствующее распоряжение правительства подготовлено. На следующей неделе вы его получите. На каком же этапе находится весь этот процесс? Какая подготовительная работа произведена? Откуда вообще взялась такая идея? Не купить продовольствие, а поменять на сырье? Пригорюнившийся Собчак оживился, услышав вопрос, на который может дать ответ. Борис Николаевич, еще в мае в Германии работала группа депутатов Ленинградского совета народных депутатов. Во главе с Мариной Селье им удалось договориться с рядом немецких фирм на поставку недорогого продовольствия. Но поставку немцы требуют оплатить встречным бартером сырья. Так, заинтересованно поощрил я Собчака. Более подробно вам ответит председатель комитета по внешнеэкономическим связям мэрии Пулин Владимир Владимирович. Ему непосредственно поручена организация и координация всей работы по поставкам сырья и продовольствия. По второму вопросу, я так понял, держать ответ будет товарищ Пулин, уточнил я, переключая внимание на следующего докладчика. Владимир Владимирович поднялся, кивнул на папку, лежащую перед собой на столе, и отрапортовал. После получения предварительного согласия председателя правительства РСФСР господина и товарища Гайдара, поправившись, Пулин сделал референс в сторону Егора Тимуровича. На поставку сырья взамен продовольствия проведена серьезная подготовительная работа. Подготовлено постановление мэрии на выделение из ресурсов области следующих материалов. Лес 750 тысяч метров кубических, алюминий 1000 тонн, медь 1000 тонн, 150 тысяч тонн нефтепродуктов, цемент 20 тысяч тонн, аммиак 1000 тонн, редкоземельных материалов в ассортименте 14 тонн, 30 тысяч тонн лома черных металлов, 120 тысяч тонн хлопка, всего на 124 миллиона долларов. 15. Здесь, Пулин приподнял папку и шлепнул ее обратно на стол, собраны все документы, договоры на поставку, выданные лицензии на получение квот. Как только получим соответствующее распоряжение правительства, сразу запустим в работу. А в общих чертах, своими словами, что сделано в указанном направлении, с кем заключены соглашения и предварительные договоры, кто наши зарубежные партнеры, заинтересовался я. Пулин вздохнул, развязал тесемки на папке и выложил на стол перед собой документы. Сосредоточенно нахмурив лоб, выдохнул и начал доклад. Отобраны соответствующие компании и фирмы, заключены договоры на реализацию выделенного имущества, по обещанным квотам Министерства экономики РСФСР, выданы лицензии на реализацию 750 тысяч кубометров делового леса, на поставку редкоземельных материалов, меди и алюминия. Пока Пулин докладывал, я следил за реакцией Собчака. Тот невозмутимо слушал, самодовольно улыбаясь и согласно кивал головой. Такая самоуверенность меня уже начала подбешивать, но, решив, что пока еще рановато буянить, я распорядился. Давайте поизучаем имеющиеся документы. Надо ведь понять, когда заполнится прилавки продовольственных магазинов Петербурга. Начинайте, Егор Тимурович, оцените как экономист наши потуги войти в рынок. Потом Анатолий Александрович скажет свое слово как юрист, ну и я в конце подведу итоги, как старый коммунист. Гайдар взял в руки первый договор, полистал, сделал выписку в свой блокнот и передал Собчаку. В течение получаса народ сосредоточенно шуршал документами, передавая их друг другу по кругу, замыкая на меня. Документов в папочке хранилось не так уж и много, полтора десятка, подписанных договоров объемом в скромные пару печатных страниц, несколько выданных лицензий на экспортную поставку леса, редкоземельных материалов и хлопка, подписанных Пулиным, заготовленные и заполненные бланки лицензий. Собчак явно сравнивал объемы выделенных квот с объемами поставки материалов по имеющимся договорам, подсчитывая что-то столбиком в своей рабочей тетради. Гайдар начал с того же, поглядывая на наши постановления и уточняя перечень и объемы, планируя к поставке сырья. Найдя какую-то крамолу, удовлетворенно засопел, в предвкушении выслужиться. Я достал хитрую справочку, заранее по моей просьбе подготовленную для меня Коржаковым, с ценами лондонской биржи на весь ассортимент поставки сырья. Разведка наша все. Посидел второй секретарь посольства в Великобритании на телефоне полчаса и все узнал. По некоторым фигурантам договоров Патрушев мне свою справочку подготовил буквально за день, пока я у Назарбаева гостил. Я выписал цены на сырье из представленных договоров рядышком с биржевыми ценами и взгрустнул. Все хуже, чем я думал. Не зря меня сюда так резко потянуло. Перегнули товарищи палку, взяли под свою ответственность явно больше, чем могут унести. Не могу понять, не могу и все. Как можно изгадить все, чего коснешься, приступая к работе вроде как с благими намерениями? Или эти намерения изначально были только карманные? Наконец вся бумажная круговерть завершила свой путь и упокоилась в той же папке. Собчак вопросительно посмотрел на меня. Гайдар скосил глаз, пытаясь рассмотреть, что я черкал в своей бумажке. Прикрыв ее рукой, потому что нихрен, своими мозгами работать надо, я обратился к коллегам по работе. «Слушаю вас, уважаемые, когда накормим город. У меня есть два вопроса к господину Пулину». Поднял руку Гайдар. «Откуда в одном из представленных договоров взялся хлопок сырец? Экспортную квоту на него вы не запрашивали, а договор на поставку 100 тысяч тонн, подписанный лицензия уже выдана. К тому же вы запрашивали квоты на сырье, имеющиеся на предприятиях города, производимое в вашей области, а не закупленное на стороне. Второй вопрос по лесу. Квоту просите на 750 тысяч кубов, в запросе указываете, что располагаете указанными ресурсами. Это где у вас залежалась такая прорва пиломатериала?» Пулин быстро переглянулся с Собчаком. «Указанный объем пиломатериалов производится нашей областью за год, поэтому и рассчитывали по договору на бартерные поставки на весь год», — быстро ответил Собчак, не дав открыть рот Пулину. «Что касается хлопка, мы на днях послали Егору Тимуровичу письмо на включение сырья в экспортные квоты, наверное, еще не дошло», — отбрехался Пулин. Собчак утвердительно угукнул. «Но 120 тысяч тонн», — в глазах Гайдара замелькал счетчик калькулятора, «140 миллионов долларов, помог я господину экономисту, подключившись к террору руководства мэрии, мало того и плюсом поставить текстильные предприятия города на колени. Предприятия без сырья и несколько десятков тысяч человек без работы, торговые сети без товара, ателье и швейные фабрики без материалов. Самое насущное сейчас — обеспечить город продовольствием», — грудью встал на защиту подчиненного Собчак, «а отдельные нюансы можно утрясти в процессе». «Угу, 140 миллионов долларов нюансов. В процессе нюансы финансы пропоют романсцы». Я раздраженно наклонился к столу и вцепился, ухватившись руками за кромку, так что побелели пальцы, решая про себя: вскочить, побегать, матерясь, или с места выдать на орехи. И вот с этим дерь, материалом надо работать, мелькнула издевательская мысль. Можно и не с этим, но, увы, перемена мест слагаемых количественных и качественных изменений не принесет. Может, это только мне легко, с моим послезнанием, а они в потемках. Да ну, ведь большая часть, вот она, на виду. Это все, что могут сказать доктор юридических наук, глава города с одной стороны, и доктор экономических наук, в лице главного экономиста страны, двигателя экономических реформ, автора теории шоковой терапии и главы правительства реформаторов в одном лице, с другой — куцая аудитория из четырех человек, недоумевающие, но преданно смотрела в глаза, ожидая откровений. «Смотрю на вас, и у меня создается глубокое, прямо-таки железобетонное убеждение, что всю нашу экономическую и юридическую науку надо отправлять в утиль. Судя как по исполнителям этих документов, так и по вам, проверяющим и подписывающим, или сразу на скамью подсудимых за вредительство и причинение ущерба государству в особо крупных размерах». «Да, что не так, Борис Николаевич? Давайте обсудим, поправим. Для того и собрались. Вы же сами сказали, что в первую очередь озабочены этой проблемой. Мы со своей стороны приложим». «Довольно словоблудие. Я вам скажу, что не так», — прорычал я, прервав мэра и выдернул из папки договор под номером 1. «Обсудим нюансы по первому договору, господа юристы и экономисты. Итак, договор Комитета по внешнеэкономическим связям мэрии от 23 декабря 1991 года с дважды судимым господином Мирошником, директором московской компании «Интеркомцентр». 16. Предмет договора: поставка в обмен на 130 тысяч тонн нефтепродуктов, 300 тысяч тонн мороженого мяса и по столько же сахара и картофеля. Хороши объемы, Анатолий Александрович?» «Да», — неуверенно протянул Собчак, в ответ на мое молчание, немного подумав, осторожно добавил: «Насчет судимости я не в курсе, но такой объем надолго закроет потребности города в мясе, сахаре и картофеле». «Согласен с вами, господин мэр, такой объем и Москву бы на год удовлетворил, если бы не несколько «но». Давайте начнем, что ли?» Итак, поставка планируется в адрес комитета по внешнеэкономическим связям. Вы лично, товарищ Пулин, где будете складировать и как реализовывать 900 тысяч тонн продуктов? Путин начал приподниматься для ответа, но я остановил его жестом. Отвечать пока не надо, записывайте мои вопросы, ответите в конце, если будете в состоянии стояния. Поставка по 100 тысяч тонн каждого наименования в квартал. Пропускная способность подъездных путей, объемы складских помещений, автотранспортный парк, количество персонала баз и складов города не позволяют разгрузить, перевести, организовать учет, хранение и выдачу таких объемов продуктов. По 20-60-тонных вагонов в сутки каждого наименования. Но и это не все. Где договоры интеркомцентра с поставщиками, где эта компания возьмет такие объемы? Вы думаете, в Германии в какой-нибудь завалящей фирме или даже в десятке фирм лежит миллион тонн продуктов? У капиталистов, мать их, просто так лежит и ждет нас, когда же мы закупим? Даже не закупим, а поменяем на сырье. Вот больше делать нечего фирмам-поставщикам продовольствия, как торговать потом нашим металлом или нефтью. Но мэрию это не интересует, нет. Но, вопрос века, почему мэрию не интересует, каким образом, продав нефтепродукты на 32 миллиона долларов, вам поставят мясо на 300 миллионов долларов, сахара на 60 миллионов, картофеля да хрен с ним, пусть будет бесплатно. Собчак оторопело посмотрел на меня и перевел взгляд на Путина. Отвисшая челюсть председателя комитета по внешнеэкономическим связям была ему наградой. Гайдар почиркал столбиком на листочке и с удивлением согласно закивал головой. А все потому, что комитет не интересует ни цена нефтепродуктов, ни цена поставляемых по бартеру продуктов. Они не определены договором. Зато объемы поставок ОВОГО, а уж штраф за недопоставку объемов менее 100 тысяч тонн, в 2% от цены договора целых 640 миллионов долларов. Ух, даже при нулевой обратной поставке. Чтоб я так жил, на тебе 30 миллионов, с тебя штраф 500 000. Ёрничал я, распаляясь все больше. Одно перейдем к ну. Ну, то, что Пулин не имеет права выдавать лицензии на экспортные операции, это на фоне вышесказанного мелочь, не стоящее упоминание. Да господин Гайдар, Егор Тимурович, не ожидавший вопроса, согласно поддакнул, а потом икнул от осознания конфуза и закашлялся. Так почему, накинулся я на него, вы не озаботились этой проблемой, выделение квот спланировали, а про лицензирование забыли. Вот товарищ возложил на себя непосильную ношу дележа квот и выдачи лицензий. Но вот ведь какая еще незадача, договор на бартер и выдачу лицензий на нефтепродукты заключен комитетом с интеркомцентром, а лицензия на указанные объемы выдана лично, пока еще, товарищем, Пулиным, 20 декабря компании «Невский двор», с которой договора нет, и солярочка-то уже пошла, пошла родимая. А почему, а не две ли лицензии выданы под шумок, просто местами перепутали? Какой вывод делаем, господа юристы, по данному договору? Собчак хмуро резюмировал. Договор ничтожен, профанация, ничего по нему поставлено не будет. Согласен с вами, но не полностью, нефтепродукты-то поставлены будут, я же говорил, они уже поставляются. Ведь господин Пулин ждет в первом квартале 92 года 300 тысяч тонн всякого разного. Господин Мирошник нагрел западную группу войск на 18 миллионов марок. Теперь вы ему такой подарок. Вах, красота. Но если вы так хотите быть обманутыми, то кто вам злобный Буратино? Вы думаете, я закончил обличительные речи? У меня еще много есть чего сказать. Договор номер 11 от. Хрен знает от когда. Даты нет, печати стоят, подпись вместо Пулина. Ани, Аникин, хмуро подсказал Пулин, мой заместитель. Заместитель, да, а он правомочен подписывать договоры на миллионы марок, кем уполномочен? Да ну, какие мелочи, лицензия по договору выдана вами, товарищ Пулин, российско-немецкому совместному предприятию «Джикоб», созданному в октябре, с уставным капиталом, не поверите, 100 тысяч рублей. Лицензия на вывоз 13 997 килограмм редких металлов. Договор на сумму 6 миллионов дойчмарок. Теперь к ну. Ну то, что оставлены без сырья производства приборостроения, электротехнической промышленности, электронных элементов, атомной промышленности и судостроения я молчу. Ну не молчу, так не ругаю. Нора откормить надо. В договоре, в отличие от первого, цены стоят. Где радость на лице? Не вижу радости. Правильно, радоваться нечему. Цены, а что цены? По необию электрическому занижены в 7 раз, по церию в 10, и трию в 20, а по скандию в 2000 раз. Вместо 150 тысяч марок за килограмм, 70 марок. Ну да что там, подумаешь, 7 килограмм скандия на миллион марок, продали за 500 марок. Итого ущерб по договору 14 миллионов марок. Пулин стремительно побледнел и прерывисто задышал. Собчак барабанил пальцами по столу, периодически прерываясь и вновь приступая к освоению профессии барабанщика, попутно сжал другой рукой галстук и поднес кулак ко рту. «Какая-то знакомая картина», — мелькнула мысль. «Ты его еще пожуй, пожуй. Радуйся, что галстук не пеньковый. Кто же там жевал галстук в экстазе, на камеру? Однако, жевать галстук — это не отсюда, там другие отметятся», — подсказала послезнание. «Потом расскажу кто, не отвлекайся. Вам врача не вызвать?» — забеспокоился я о своем потенциальном преемнике. «Нет», — прохрипел Пулин, отрицательно кивнув головой. «Тогда продолжим, но смотрите, не вздумайте мне тут от ответственности на тот свет уйти, вам еще долго исправлять наработанное, и нарабатывать авторитет лично передо мной своим бескорыстием, скромностью, бессеребренничеством, целеустремленностью и беспощадностью к расхитителям государственной собственности, коррупционерам и ворам, оборотням в погонах и в галстуках. Я взглянул в свои записи. В договоре номер 6, мы реализуем немецким партнерам, почему-то в Чехословакии, 30 тысяч тонн металлолома за 1,5 миллиона долларов, при средней цене 400 зеленых за тонну, ущерб 9 миллионов долларов. Весело. Продолжим по остальным договорам. Договор, да вот с номером пусть будет 8, с корпорацией «Стрим» во главе с бывшим коллегой по службе Владимира Владимировича, офицером резерва КГБ Владимиром Якуниным. Выдана лицензия на 1000 тонн алюминия и столько же меди. 6 тонн алюминия марки А3 и 994 тонны А5. В договоре, все по-простому 1000 тонн, сложить столбиком умеют. Цена алюминия указана без стоимости марки металла. Цена реальная для металла А3. Но то, что почти 1000 тонн сверхчистого алюминия А5, стоимостью 717 миллионов долларов пойдет общей кучей по цене 30 тысяч долларов за тонну. В кабинете наступила оглушительная тишина. Собчак, бросив терзать галстук, отвернулся к окну, типа меня нет. Пулин, изображая мышь под веником, сидел тихо и даже не дышал. Гайдар прекратил попытки заглянуть в мою справку и грустил о великом. Слава богу, поставка пока не произведена, разрядил я обстановку. Но ведь поставили бы, кабы не получили по шаловливым ручкам, усугубил я, не давая расслабиться. Во всех договорах описки, опечатки, исправления, листы договоров не подписаны, на некоторых нет печатей, но подписи стоят, стоят. С юридической точки зрения предмет договора не определен. Все договоры отличаются правовой неопределенностью, то ли купли-продажи, то ли посредничество, а может договор комиссия. По штрафным санкциям я уже прошелся, они тоже ничтожны, от 2 до 10%. Ни в одном договоре не проработаны, в достаточной мере вопросы пений, штрафов и неустоек. Зато в каждом договоре прописаны комиссионные. Кто бы еще мне сказал, что это такое? Народу жрать нечего, а комиссионные в договоре с Интерлисбиржей в лице вице-президента Крылова составили 6 миллионов долларов, скромненько так 50%. От суммы договора. Морда не треснет, а чья еще морда должна треснуть? Органы безопасности у господина Крылова поинтересуются, ненавязчиво так, по моей настойчивой просьбе. Компания «Святослав» взвалила на себя ношу продать 20 тысяч тонн хлопка ценой 24 миллиона долларов, с комиссионными в 12 миллионов. От оставшихся 12 миллионов она заплатит налог на прибыль, продаст часть валюты государству по действующему законодательству и закупит городу растительное масло. Эх, тяжек хлеб российского предпринимателя. Непосильные обязательства взваливают на свои хрупкие плечи. Краткое резюме по немногим выданным лицензиям, незаконно выданным, до утверждения квот, не имея на то прав. В лицензиях нет регистрационных номеров, не указан срок действия, разовая она или генеральная, не указан изготовитель товара, нет страны получения, не указано за счет какой квоты производится экспорт. Ну да что это я, зря наверное наезжаю, если даже квоты еще не выделены. Все контрагенты по договорам являются посредниками. Кроме одного договора комитета с иностранным поставщиком, так понимаю напрямую, составленного на финском языке, без перевода. О чем там речь идет, мне тупому непонятно, один Пулин финский знает. Раз расписался, ему и ответ держать. В письме мэрии в Комитет по внешнеэкономическим связям Министерства экономики РСФСР от 4 декабря, по выделению экспортных квот, вы указывали, единственным источником поступления продовольствия в город может быть импорт взамен на экспорт. Ваши сотрудники в мае прошвырнулись по Германии, якобы договорились с немецкими фирмами о поставках. Где хоть один договор с немецкой фирмой-поставщиком? Получается, тот, кто договорился, тот и фирмочки-посредники на подставных лиц открыл. Но Марии Сельес со товарищами депутатами я где-то не наблюдаю. Наверное, поэтому она в моем будущем так активно будет пытаться утопить Путина, выкладывая в интернет компромат. У меня есть информация, что несколько из представленных в договорах фирм зарегистрированы на родственников и друзей высокопоставленных сотрудников мэрии. Интересно, в какой пропорции они комиссионные делить собрались? Я думаю, органы суда и следствия прояснят эти вопросы. А в компании МТПЦ, хрен выговоришь, комплекс учредителем является один из комитетов мэрии, а зарегистрирована она, догадайтесь, с трех раз где? Ну, естественно, по адресу комитета мэрии по внешнеэкономическим связям. А подозрение у меня, да нет, глубочайшая уверенность, что вообще все фирмы по договорам подставные. Все открыты за месяц-два до заключения договоров, сразу после получения предварительного одобрения правительства РСФСР на эту аферу, вбил я в последний гвоздь в крышку гроба. Кто-то желает возразить. Возражение, естественно, не последовало. Коржаков, когда помогал товарищу Пулину не забыть какие-нибудь бумажки, случайно еще один любопытный документ прихватил. Я достал из папочки заранее припрятанный листочек и торжественно, по-левитановски, зачитал. Распоряжение мэрии Санкт-Петербурга от 24 декабря 91 года номер 753-р об упорядочении деятельности предприятий, получающих доход от игорного бизнеса в Санкт-Петербургской зоне свободного предпринимательства. 17 звучит-то как: «Сейчас порядок наведут господа товарищи в игорном бизнесе». Кратко доведу до присутствующих основной посыл, уловленный моим куцым умишком. Цитирую. В целях упорядочения деятельности игорных предприятий создать наблюдательный совет, комментирую, организованную преступную группировку. Пулин, Хижа, Медведев, начальник финансового управления, Филиппов, начальник налоговой, Горбачевский и Кармацкий, ГУФТы Министерства безопасности соответственно. Выделить для казино помещение, разработать положение по лицензированию, определить размеры ставок, порядок взимания налогов. На вырученные средства мэрия собралась финансировать социальные программы. Какие благие намерения? Бандиты крышуют и трясут рестораторов, коммерсантов и рыночных торговцев, а эти решили крышевать самый криминальный бизнес в мире. Думают, что будут курировать и контролировать. Налоги с них они возьмут. Наивные. Каким образом? Контролеров к каждому столу приставите? Или рулетку будут крутить офицеры АФП на должности крупье? Наивные, а может, хитрожопые? Прослезиться хочется, зарыдать от умиления. Все руководства города с силовиками будут обустраивать казино и игровые залы, давать доступ к рулетке, обездоленных облагодетельствовать. По слогам выговорил я сложную словесную конструкцию. Статья 226 Уголовного кодекса РСФСР, содержание игорных притонов, лишение свободы до 5 лет с конфискацией, вам, товарищ Собчак, ни о чем не намекает, или ГУФТ отмажет, а служба безопасности прикроет. Это про вас, оказывается, родил писатель нетленку, я громко продекламировал. Мой народ, моя родня, я без мыслей об народе, не могу прожить и дня. Утром мажу бутерброд, сразу мысль, а как народ, и икра не лезет в горло, и компот не льется в рот. Я свирепо оскалился на мэра и вкрадчиво поинтересовался: вы, что творите, Собчак, совсем берега потеряли? Будете мне сказки рассказывать, что ничего не знали и не ведали? Чуть что народ обездоленный, народ накормить вы захотели, лучшую его часть, сидящую на Олимпе власти, а поперек горла не встанет? Собчак вздрогнул и вжал голову в плечи, не решаясь оторвать глаз от стола. Мне с вами что сделать? Пересажать? Уничтожить? Втоптать в грязь, поведав всей стране о ваших маленьких гешефтах? Вот честно, твари, придушил бы, опустошенно бросил я. Собчак вскинул голову, но, наткнувшись на мой презрительный взгляд, покраснел и снова уткнулся взглядом в стол. Тишина в кабинете обволакивала, сгустилась и звенела. Кажется, трон не взорвется, разметав все вокруг. Никто не решался прервать затянувшуюся паузу. Я, выплеснув негодование, потихоньку приходил в себя, расслабленно вертя ручку в руках. Говорить больше ничего не хотелось, вообще уже ничего не хотелось. Конечно, я предполагал, пользуясь подсказкой подсознания или дьявола, что будет непросто, но настолько. Борис Николаевич, первым не выдержал Гайдар и осторожно поинтересовался, я так понял, вопрос с экспортными квотами уже не стоит на повестке дня, а что, у кого-то остались какие сомнения? Есть надежда, что по этим договорам хоть кого-то накормим? Ну, кроме соучредителей и соучастников, кивнул я в сторону Собчака с Пулиным. Приехал помочь разобраться с продовольственной проблемой, мля, разобрался на свою голову, одно радует, пусть хоть не накормил, так не дал ограбить, успокаиваясь, пробурчал я. Все участники между собойчика затаили дыхание, ожидая моего окончательного вердикта. Что уши навострили, господин Хижа, интересно вам, а уж как мне интересно еще и в вашем столе, главного экономиста мэрии, порыться. Чувствую, там подводных камушков поболее наберется, но с вами потом, на вас и ваших компетентных товарищей хватит. Идите пока, и вы, Егор Тимурович, идите, мы с Собчаком и Пулиным вас немного позже догоним. Дождавшись, пока лишние товарищи освободят помещение, я встал и прошелся по кабинету. Вы, господа, где-то рядом, неподалеку друг от друга живете? Круто сменил я тему беседы. Да, в старой коммуналке, заскромничил Собчак, на набережной Мойки, 37. А раньше где проживали? В двушке на окраине, но добираться далеко, вот и разменялся. А вы на Васильевском острове, второй линии, 17, уточнил я, переведя взгляд с Собчака на Пулина. Пулин молча кивнул в ответ. А не прогуляться ли нам до вашего дома, Анатолий Александрович, а потом к Пулину в гости? Я внимательно смотрел на судорожную работу мысли, отображающуюся на челе народного избранника Санкт-Петербурга. А зачем, Борис Николаевич? Понимаете, проникновенно начал я, ничто лучше жилья не раскрывает характер и внутреннее содержание человека. Я сам в коммуналке жил, поэтому меня очень заинтересовала коммуналка на 120 квадратных метров в одно рыло. По дороге вы с Пулиным мне поведайте, в каких магазинах отовариваете свои продуктовые карточки, заодно и отоварим. Отоварим, да, как вы думаете? Посмотрим на ассортимент в магазинах, затем сравним с ассортиментом ваших холодильников. Поймем, чем и откуда питаются слуги голодающего города, глядишь, выявим еще несколько дополнительных продуктовых точек, о которых можно поведать санкт-петербуржцам. Хоть так поможем преодолеть голод, да и сравним соответствие наполненности жилища с уровнем зарплаты. Собчак загрузился невеселыми мыслями и замолчал. Вы, Анатолий Александрович, не туда думать начали. Если квартиру законно расселили, то шут с ним, отремонтировали за счет бюджета. Пускай, все-таки мэр такого города должен и сам жить в приличных условиях, чтобы о других думать. Если мебелями обставили за счет бюджета, поставьте имущество на баланс и сделайте квартиру служебной, но не вздумайте приватизировать. Пулин закончил сверлить взглядом столешницу, встал по стойке смирно, гордо вскинул голову и твердо произнес, глядя мне в глаза, готов понести любую ответственность по закону, вину свою признаю, без попутал. Собчак заерзал за столом, бросил взгляд на Пулина. Опоздал, бедняга, или не дозрел. Не я плохой, мол, жизнь такая, сука. Да, и я, не договорив, Собчак смешался и растерянно замолчал. Может, еще не все потеряно для товарищей, надо поддержать души прекрасные порывы. Надо давить паровозы, пока они еще чайники, выдал я, понравившуюся мне словесную конструкцию, навеянную с нами, наполненную глубочайшим смыслом послезнания, и увидев ошарашенные лица присутствующих, грустно усмехнулся, не став раскрывать ее содержание. «Коржаков!» — громко крикнул я, заставив испуганно вздрогнуть оппонентов. Дверь приоткрылась и заглянул начальник охраны. «Александр Васильевич, пошукайте у секретаря на столе несколько листов бумаги». Не прошло 5 секунд, как Коржаков бодро подошел ко мне и протянул тоненькую пачку бумаги. «Вот, Борис Николаевич, пожалуйста», и заинтересованно глянул на присутствующих. Пододвинув пачку бумаги на середину, я скомандовал: «Берите оба, господин мэр, выделите ручку Путину». Собчак криво усмехнулся, что по-собственному. «Не дождетесь такого счастья, товарищ Собчак, вы оба мне должны будете, как земля колхозу, пожизненно. Сейчас каждый из вас будет зарабатывать для себя индульгенцию». Посмотрев на ошарашенные, недоверчиво надеющиеся на прощение лица, я расшифровал, что понимаю под индульгенцией. Подробно, с датами, фамилиями и должностями описывайте, когда, где, сколько, будем честными перед собой, украли, с кого и что поимели, взяток, подарков, услуг, деньгами и борзыми щенками, квартирами и земельными участками, продуктовыми наборами, видиками-шмидиками, что присвоили из того, что плохо лежало, вами неположенное, с кем организовывали преступные сообщества и совместные криминальные предприятия, схемы незаконного обогащения, вынашиваемые замыслы по игорному бизнесу и всех знакомых вам фигурантов. В конце выписываете все, что принадлежит вам, жене, детям, родителям, братьям и сестрам стоимостью больше вашей и их зарплаты, за все время трудовой деятельности. Земельные участки, автомобили, яхты, квартиры, дачи и дома с указанием реальной стоимости в рублях, счета в банках отечественных и заграничных. Я милостиво соизволю даже считать, что всю свою трудовую жизнь вы и ваши родственники жили впроголодь в конюшне. И только я решу, что вам оставить с последующей отработкой и компенсацией государству, а без чего вам стоит обойтись. И не вздумайте переоформлять ваше имущество на племянников, дядь, тети, бомжей с улицы. Узнаю, уничтожу и вас, и племянников. Излишки финансов после реализации, а реализовывать вы будете сами, вы оба перечислите на отдельный счет организации, назовем ее фонд поддержания правопорядка. И только попробуйте мне сыграть на разнице в цене продажной и реальной. На индульгенции не наваривают, это, надеюсь, ясно. Собчак с Пулиным дружно закивали. Распорядителем фонда будет Пулин. Устав фонда представите мне на утверждение, можете зарегистрировать как некоммерческую организацию, Владимир Владимирович. Пулин гулко сглотнул. На первый раз прощу, но вы, Собчак, сделайте мне Санкт-Петербург столицей правопорядка, всероссийской мечтой, самым развитым промышленным, интеллектуальным и культурным центром страны. Или сдохните, или сделайте. И если благодарные горожане не поставят вам, лет через пять, памятник из бронзы на набережной Мойки, то я вас лично в этой мойке утоплю. Я со свистом втянул воздух, а я за вами буду следить, за каждым шагом, каждым вздохом. И упаси вас Бог. Мысленно я представил картину казни и вдумчиво посмотрел на страдальцев. Очевидно, отражение мыслей на моей физиономии впечатлило их. По самое не балуйся так, что они синхронно отпрянули назад. Первым вашим шагом, Собчак, сделав вид, что не обратил внимания на конфуз, продолжил я, будет, естественно, накормить город, перекрыть все дороги и порты, границы со странами Прибалтики и Финляндии, проверить все таможни, задерживать и возвращать любой транспорт с продуктами, направляющийся за пределы области. Вы лично будете заключать контракты на поставку продовольствия, за деньги, никакого бартера, в первую очередь с соседями, Польшей, Белоруссией, Украиной, Финляндией, напрямую от мэрии с иностранными компаниями и фирмами. Деньги я вам найду, экономистов и юристов Гайдар обеспечит. На январь месяц, поставку продовольствия проведем со складов Газрезерва Москвы, если, конечно, в этом будет необходимость. Как не будет, председатель Абуторга в понедельник на совещании доложил, что в городе продуктов осталось на две недели. Так, что с учетом времени на закупки и поставку его уже нет времени-то, прорезался голос у Собчака. Посмотрим, есть одна идея, не знаю, насколько здравая. Я задумался, помолчал и встряхнул головой, но альтернативы нет никакой. Об этом чуть позже. Анатолий Александрович, обеспечьте производство из сохраненного сырья необходимых стране товаров. На экспорт разрешаю отправлять только готовую продукцию. Ни кубометра леса, ни килограмма металла. Промышленности города даже имеющихся запасов хватит только на 2-3 месяца. Теперь вы, дошел я до Пулина. Владимир Владимирович вытянулся еще больше, хотя казалось уже и некуда, и преданно уставился мне в глаза. Не став играть в гляделки, я подпортил ему настроение. Вы после заполнения компромата на себя, пишите заявление на увольнение по собственному желанию. Если сказать, что Пулин сильно расстроился, то я не погрешу против истины. Надежда на благополучный исход дела, проблескивающая в глазах после моих указаний Собчаку, пропала. Ну а ты как хотел, пропадешь на такой должности. Не твое, слишком предприимчив ты для такой работы оказался. Вас, Владимир Владимирович, я забираю с собой в Москву. Вы будете восстановлены в органах безопасности. Вы будете моей тенью, цепным псом президента, ужасом каждого зажравшегося прокурора, беспринципного судьи, криминального мента. Вашим именем проворовавшиеся и коррумпированные чиновники и директора заводов будут пугать жены и детей. Везде, где вы появитесь, должны молиться и рыдать. Рыдать от вас, а молить о снисхождении меня. Предлагать решение будете вы, именно вы будете потом с этими людьми работать или не работать. А я буду утверждать ваши приговоры, все стрелки переведу на себя, все проклятия приму на свою голову. После вашего отъезда должна гореть земля и рваться боеприпасы. Вы будете последней надеждой людей довести до меня их обиды и беды, если сами решить вопрос не сумеете. В каждой области и республике должно быть создано представительство президента. Вы отберете каждого на должность моего представителя, познакомите со мной и будете следить за любым их вздохом. На ближайшие 5 лет это ваша судьба. По мере рисования картины его ближайшего будущего, тень отчаяния на лице Пулина таяла, а в глазах загорелся огонек предвкушения. Я чувствую, угадал с назначением товарища в десятку. Быть серым кардиналом при монархе, дорогого стоит. Напоследок дайте-ка мне ваши часы, ласково попросил я Пулина, что-то вы частенько на них поглядываете. Пулин недоуменно расстегнул стильный кожаный ремешок и бережно положил часы на стол передо мной. Я взял их в руки и прочитал наименование фирмы-производителя вслух. Блендспайн 18. Вы знаете, Владимир Владимирович, я еще тот самодур. Я размахнулся и хряснул часы о пол. Хваленый противоударный и глубокоподводный швейцарский инструмент не выдержал издевательства и разлетелся в дребезги, не оправдав свое реноме. Пулин и Собчак подпрыгнули на месте. Видите, никакие они не противоударные, врут все капиталисты проклятые. Зря вы отдали за них 11 тысяч долларов. Не стоят они того. Не, не стоят. Собчак осторожно переместил левую руку под стол. Я тут же отреагировал. Не понял господин Собчак, мэр, состроив страдальческую мину, снял часы, с грустью в глазах подержал в руках и, мельком улыбнувшись, хлобыснула пол рядом с остатками пулинских. Ну не может честный человек сейчас носить часы и костюмы стоимостью в 3 годовые зарплаты. Вы согласны со мной, отечески, проникновенно, уточнил я у них и, дождавшись утвердительных кивков, продолжил. Вы будете одеваться стильно и красиво в правительственном ателье и его филиалах, носить вы будете часы «Чайка» или «Восток», можете и «Славу», так что принимайте меры, чтобы они были не хуже этих. Хотя бы одну линию представительских часов запустите. Ездить вы будете только на российских машинах, поэтому сразу забудьте и не мечтайте о «Мерседесах». Подымайте наш автопром. Были ведь у нас машины на уровне, та же «Чайка» и ЗИЛ-114. Я оглядел скорбную компанию. Для утешения скажу, президент Клинтон на инаугурацию надел отечественные часы Timex Iron Montreal Highland 19 стоимостью $50. У меня вон, я задрал рукав, командирские. Какой Клинтон? Выпучил на меня глаза Пулин. Поторопился я, вперед забежал, президент Буш, конечно. Клинтон будущий президент США, и сделав вид, что опять разозлился, рявкнул. Ты меня не путай, Пулин. Ты на ус мотай, что я говорю. Закончив нравоучение, я перешел к животрепещущему. Все, хватит лирики, с вами разборки закончились. Но продовольственная проблема осталась. А вы, Егор Тимурович, почему молчите, как рыба об лед? Предлагайте пути разрешения продовольственного кризиса. У вас есть данные по наличию продовольствия в Московской области? Чем можем помочь соседям? Гайдар заерзал и неуверенно высказался. Картина, судя по данным Росстата, везде более-менее одинаковая. И даже если где-то есть излишки запасов продовольствия, сомнительно, что признаются. Надо раньше было отпускать цены, я же говорил, настаивал. Прибалтика отпустила еще летом, вот продукты туда и утекли. Так эти цены и без всяких отпусков, последние полгода, каждый месяц удваиваются. Этого недостаточно, Борис Николаевич, рынок должен сам определить цену, тогда и товары появятся. Загорячился Гайдар. А если они раз в 20-30 поднимутся, как в вашей разлюбезной Прибалтике, на какие шиши тогда Собчак продукты купит? Да и чтобы появиться продуктом даже по высоким ценам, они просто должны быть. Кстати, по данным того же Росстата, в этом году было произведено продуктов на 30% больше, чем в прошлом. И где они, Егор Тимурович? Гайдар недоуменно пожал плечами. Рынок, кто успел, тот купил. Ох, молодца, а кто не успел, тот опоздал, а кто не торгаш, пусть сдохнет от голода. А уж рынок так рынок, у тебя одна причина, свободный рынок. Только у нас нет рынка, в стране денег в 10 раз больше, чем любой продукции. И вся она, по моему мнению, припрятана, ждет правительственного решения по отпуску цен и приватизации сектора торговли. Как только отпустим цены, тогда из-под прилавков и появится припрятанная, по ценам как в Прибалтике. Вся денежная масса будет моментально высосана торговлей у населения, мы конечно напечатаем новые деньги, зарплату-то платить надо и тогда начнется гиперинфляция и наступит коллапс экономики. Извините господа товарищи, мы с Гайдаром никак к консенсусу не придем, даже вот вас слушать заставили. Обратили внимание, я поднял указательный палец вверх, мы пытаемся решить проблему, а не карманы набить в отличие от вас. Вы, Егор Тимурович, меня своей теорией в гроб загоните. Я спрашивал вас конкретно, как накормить Петербург сейчас, а вы меня опять в свободный рынок отправили. Немного помявшись, я посмотрел на время, а во уже 15 часов. Страшновато мне как-то, ну да чем черт не шутит. Будем решать продовольственную проблему в духе продразверстки. Анатолий Александрович, отдайте распоряжение начальнику ГУФТ, таможенного управления, службы безопасности и прокурору области завтра, к 6 утра выделить, на весь день по 100 сотрудников из числа следователей, оперативников, начальников отделов и отделений города и области. Представляют личный состав начальники силовых министерств лично списки выделенного личного состава, с указанием должностей сегодня к 18 часам должны быть в мэрии. Таксопаркам предоставить 100 автомобилей. Мы с вами переходим на казарменное положение, оставьте несколько человек, кому можно доверять. Руководители силовых министерств тоже остаются здесь. Отключить все телефоны. Данная информация не должна уйти из этого кабинета до начала работы завтра. А завтра будет уже поздно, существенные объемы продовольствия быстро не перепрячешь. Создаем 100 комиссий в соответствующем составе, каждый нарезаем участок работы. 5 комиссий оставляем в оперативном резерве. Все сотрудники ГАИ завтра выполняют одну задачу – проверка автотранспорта на предмет незаконной перевозки продовольствия. Каждая машина записывается. Откуда, куда и что везет, номера сопроводительных документов. Задача – проверить все продовольственные склады и базы, станции погрузки и сортировочные города и близлежащих районов области. Осмотреть каждый вагон, контейнер и автомобиль-фургон, таможенные пункты, крупные продовольственные магазины, провести поверхностный учет и инвентаризацию. При выявлении существенного расхождения наличия продовольствия с учетными данными, склады опечатывать, начальников арестовывать и возбуждать уголовные дела, вагоны разгружать, продовольствие возвращать на склады, определить их перечень и взять под охрану, закрыть и расформировать все лавочки под названием «столы заказов» и им подобные, все запасы продовольствия изъять и пустить в розничную продажу. С завтрашнего дня все кормятся в одних магазинах. Повторяю, все, от губернатора и прокурора до уборщицы в соседней школе. А я съезжу на телестанцию, обращусь к населению по телевидению, чтобы создали из своих представителей комитеты содействия органам правопорядка по пресечению противодействия и сокрытия продовольствия. Я думаю, мы не только удивимся активности населения, но и еще больше удивимся объемом найденного. Все сведения о наличии продовольствия и его номенклатуре собираем сюда. Здесь будет штаб, в Смольном. И исходя из полученных данных будем решать, сколько и чего надо будет дозакупить и как честно распределить имеющиеся. Поскольку грамм пайку хлеба делать будем, коряво пошутил я напоследок. В 23 часа вечера я обратился к населению по телевидению с просьбой оказать мне содействие в борьбе с коррупцией, мошенничеством, сокрытием продуктов питания. Я сказал простыми словами: «Дорогие мои ленинградцы, помогите мне, президенту страны, разогнать поганой метлой тех, кто довел ваш город до продовольственных талонов. Завтра с утра я организую проверку всех магазинов, складов и баз города и области. Проследите, пожалуйста, чтобы до утра из них ничего не вывезли, созвонитесь друг с другом, создайте комитеты, добровольные народные дружины, обеспечьте их теплыми вещами и горячим чаем. Фронтовики и ветераны военной службы, имеющие наградное оружие, послужим Отечеству, помогите народным дружинам, охраняйте их, но не более того. В мэрии до утра будут работать 10 телефонов горячей линии, если увидите какое непотребство, звоните, и по указанному вами адресу будет отправлен наряд милиции. Если в течение часа ничего не изменится, записывайте номера машин, прокалывайте шины, звоните еще раз и требуйте лично меня. Я буду у телефонов до утра. Если вы точно знаете, что у какого-либо чиновника, руководителя, Морда лоснится не по зарплате, напишите подробно и принесите с утра в Смольный. Я вас приму лично, прочитаю и разберусь. Я уверен, вместе мы решим эту проблему. Время пошло, родные мои, и пока оно работает не на нас. Берегите себя, в одиночку на амбразуру не кидайтесь. Вы нужны мне живыми и здоровыми, те кто, порядочные, честные, совестливые и принципиальные. Город встал на дыбы, город встал под ружье. За сутки мы, конечно, не управились. Телефоны разрывались от звонков. Соединительные линии плавились от накала эмоций. Импровизированный пресс-центр и центр управления кризисными ситуациями едва справлялись, реагируя на сообщения граждан, ведя учет звонков и событий. Все дежурные наряды милиции выехали по распоряжению штаба на объекты. Большая часть встали с народом в оцепление. Треть ментов потерялась и растворилась в каменных джунглях. Часть из них всплыла на охране складов и магазинов, автоколонн с продуктами, охране от населения своих полян по месту работы. Милиции не хватило. По тревоге подняли полк внутренних войск, выпускные курсы военных училищ. К утру ввели в город бронетехнику. Взяли под охрану все ключевые точки города, крупные базы и склады, железнодорожные станции погрузки-выгрузки. Установили блокпосты и пустили совместные с милицией патрули на ПТРах. Мои надежды к вечеру следующего дня закончить и улететь в Москву пошли прахом. Без жертв и эксцессов не обошлось. Люди поверили мне, люди встали стеной у своих продовольственных, овощных магазинов и булочных. Одни пытались перепрятать, другие воспрепятствовать. Доведенные до отчаяния и озлобления с одной стороны, боящиеся разоблачения варье с другой. Одни давили груженными машинами столпившихся людей, другие строили баррикады и кидали булыжники в лобовые стекла машин, колоннами курсировавшими между магазинами и складами, скапливаясь у разведенных мостов. Бригады подогретых водкой грузчиков и подтянувшихся быков криминальных банд, бульдозером сминающих добровольных дружинников, тонули в толпе собравшихся студентов и бабулек-одуванчиков, круша противникам кости, ломая руки и ноги. Ветераны-фронтовики, имеющие наградное именное оружие, открыли предупредительный огонь в воздух. Потерявшие берега бандиты открыли ответный огонь по людям. Поднялась беспорядочная с одной стороны и прицельная с другой стрельба. Население откликнулось на призыв президента, вытаскивая соседей, пропустивших сообщение мимо ушей, вызванивая друзей и знакомых. Вытекающие из подъездов жидкие ручейки жильцов собирались на детских площадках и в скверах. Народ бурно обсуждал, куда податься. Часть направилась к знакомым продовольственным магазинам, карауля запасные выходы и парадные входы, расписывая между собой дежурство до утра. Другие долго совещались, пока кто-то не выкрикнул: «Айда на Бадаевские, с них половина Санкт-Петербурга снабжается». Печально знаменитые Бадаевские склады представляли собой 27 гектар территории, ограниченной Киевской улицей, Лиговским проспектом и Новодевичьим кладбищем. Грустная достопримечательность, оставившая блокадный Ленинград без продовольствия в 41 году. Толпа людей всех возрастов двигалась по Московскому проспекту, увеличиваясь в своей массе от вливающихся на каждом перекрестке, по одному и группами, людей. В ночном Питере двигающаяся масса людей выглядела угрожающе сюрреалистически. Шли ветераны войны и труда, шли блокадники, интеллигенты и рабочие, студенты и школьники, врачи и учителя. Шли весело с песнями, обсуждая речь президента, уверенные в своей правоте. Нашлись и активисты, и вожди, предлагающие, как и куда лучше идти, чтобы охватить всю территорию складов. Собралось, навскидку, более 5000 человек. На перекрестке с Киевской улицей процессия разделилась. Большая часть свернула на Киевскую, к центральному въезду. Другие прошли дальше по проспекту, следуя за самозваными проводниками, и свернули на Черниговскую улицу, двигаясь к складской сортировочной станции. Пока собирались и выдвигались, время уже подошло к 3 часам ночи. Ушлые кладовщики уже давно подогнали целый эшелон вагонов и ударно трудились, стаскивая автопогрузчиками различное продовольствие, трамбуя его в поданные вагоны. Учитывая разведенные мосты, у них оставался только один путь эвакуации припрятанного и отложенного до добрых времен – железная дорога. Пользуясь большей властью и связями, не желая расставаться с уже практически своей собственностью, в надежде умыкнуть хотя бы часть, руководство складов оперативно согласовало выделение подвижного состава, локомотивов, и к моменту сбора людей уже загрузила добрую часть эшелона, привлекая всех желающих поработать грузчиками за звонкую копейку. 2 сотни грузчиков, охраняемых, крышующими торгашей, крепкими ребятами, вооруженными кто обрезами и битами, а кто и автоматами, под крышу запихивали в вагоны поддоны с крупами, мукой и сахаром, мясом и консервами. Не желая оставаться безучастными свидетелями, люди, по мере накопления, все ближе приближались к погрузочной платформе, освещенной прожекторами. Перед платформой стояли два милицейских УАЗика, перегораживая выезд на ракадную дорогу, и несколько сотрудников милиции, вооруженные автоматами. «Стоять, куда прете? Заворачивай назад!» – выкрикнул один из ментов. «Мы не уйдем, президент дал добро, мы пришли охранять!» – донеслись в ответ выкрики из толпы. «Склады уже под охраной милиции, вам здесь нечего делать, а кто там вагоны загружает?» – выкрикнули из толпы. «Не ваше дело, плановая отгрузка, склады работают круглосуточно. В области тоже есть хотят», – ответил подошедший гражданин из руководства складов. «Это наше дело. Люди, уберем препятствие. Менты продажные». Темная масса людей грозно надавила на жидкую цепь охранников, поглотила УАЗики, сдвигая ментов в сторону платформы. На помощь милиции подоспело подкрепление в два десятка бойцов из числа братков. «А ну осади! Назад, я сказал, быдло!» — выкрикнул один из них, столкнувшись нос к носу с приблизившимися людьми. «Ты кого быдлом назвал, тварь?» «Я фронтовик», — выдохнул с ненавистью довольно крепкий дед. «Вали отсюда, пока не огреб, старый пень», — не успокаивался бандит. «Граждане, разойдитесь, вы нарушаете закон», — ворвавшись на закрытую территорию, проснулся матюгальник в машине ГАИ. «Ты уразумел, чухонец?» — угрожающе надвинулся на ветерана молодчик, наводя дробовик на ветерана. Пенсионер схватил за ствол и дернул ружье на себя. Стоящие рядом подхватили пример, хватая бандитов и ментов за руки и одежду. На помощь жидкой цепочке охраны кинулись подогретые водкой грузчики, похватавшие подручный инструмент в виде лопат, ломиков и багров с разукомплектованных противопожарных щитов. Завязалась потасовка, раздался выстрел. Ветеран упал с развороченной грудью. Пролилась первая кровь, крики и многоголосый вой, стон, рев слились в страшную музыку революции. Количество людей превысило критическую массу. Отступить и отойти от озверевших молодчиков не было возможности, сзади подпирали постоянно прибывающие люди. Пострадавшие падали на землю, окрашивая снег кровью. Кто-то выстрелил вверх из пистолета, испуганные бандиты открыли огонь по людям. Часть людей смогла вырваться из ловушки, остальные бросились вперед, втягивая и переваривая в себе охранников базы и продажных ментов, бандитов и озверевших грузчиков, оставляя на снегу раненых, убитых соратников и противников, растекаясь по вагонам, подъездным путям, выкидывая из-за рычагов погрузчиков водителей. Люди, кто по наитию, кто по одежке, вычленяли из своей среды сотрудников базы и оставшихся относительно целыми потрепанных охранников и грузчиков, сгоняли их в центр платформы, связывая подручными упаковочными материалами. Разломав поддоны и все, что можно деревянное, народ разжег несколько костров для обогрева и до самого утра караулил всю территорию бадаевских складов, не пуская никого, отгоняя прибывшую милицию, не желая разбираться, продажные они или нет. Сдали посты только прибывшим под утро на бронетехнике военнослужащим внутренних войск, в сопровождении Собчака. «Я объявил чрезвычайное положение на территории Ленинградской области и ввел комендантский час. Мосты опустили, госпитали и больницы работали в авральном режиме. 56 погибших горожан, 10 погибших сотрудников милиции, 200 раненых. Как крысы по городу метались бригады операторов иностранных телеканалов, восторженно комментируя происходящее. Силами милиции и бдительных граждан было задержано 500 человек из числа водителей, любителей ночных поездок, грузчиков, находящихся почему-то на рабочих местах начальников баз и директоров магазинов и попавшихся на горячем охранников бандитов. Под шумок сгорело несколько магазинов и складов, явно с целью скрыть хищения и убытки. «Я планировал начать работу с утра. Как же? Через час после выступления по телевидению все и началось. Мне снилось, что в будущем Питер назовут криминальной столицей. Я думал, о чем думал, да дебил я, будущее вот оно уже тут». 5 последних лет под чутким руководством партийной номенклатуры власть придержащие разваливали страну и взращивали эту мразь. А я на них бабулик, дружины народные. Сотрудников милиции в городе в несколько раз меньше, чем численность бандгрупп, а треть ментов на окладе этих банд. Слишком я был самоуверен, но поставленную задачу мы перевыполнили. К исходу третьих суток все продовольствие было учтено. Итого, 160 тысяч тонн мяса говядины, свинины и птицы. Хватит на 10 месяцев на каждого ленинградца, по армейской норме, 150 грамм в сутки. 50 тысяч тонн сливочного масла, 75 тысяч тонн растительного масла, 430 тысяч тонн картофеля, 90 тысяч тонн свеклы, 30 тысяч тонн моркови, 65 тысяч тонн сухого молока, 60 миллионов бутылок ликероводочных изделий. Своим волевым решением я уволил всех выявленных в махинациях начальников баз, складов и магазинов, начальника абторга и начальников отделов, передвинул на их место заместителей. Возбудили уголовные дела на начальников сгоревших складов и магазинов, на ушлых торгашей, зажавших на складах сотни тонн неучтенного продовольствия. Каждого жителя города прикрепили к определенному магазину, согласно регистрации по месту жительства, из них же создали комитеты народного контроля с правом проверки в любое время дня и ночи наличия продуктов. Составили графики отпуска продуктов со складов и баз. За каждым магазином закрепили одного из депутатов областного или районного совета и по одному из сотрудников прокуратуры, суда или милиции, под личную ответственность за обеспечение людей продуктами. Город может спать спокойно. Кушать хватит на весь следующий год. Только смогу ли спать спокойно я? Один из правозащитников уже отметился на местном телеканале, дав мне емкую, убедительную кличку «Борис Кровавый». По аналогии с Николаем, вот такие пироги с котятами. Сидим в той же компании, в том же кабинете. Почерневший и похудевший я, сутулившийся, морально подавленный Собчак и до отвращения бодрый, но задумчивый Пулин. А он мятежно ищет бури. Про Пулина, пожалуй. С итогами учета ознакомились, Анатолий Александрович, глухо уточнил я. Да, накормим народ, или просрем все как всегда? Не просрем. Пулин вам поможет. Помогу. Скажите мне, господин Собчак, как нас учили, революции бывают пролетарские, вся власть народу, бывают буржуазные, вся власть буржуям. А у нас, что произошло за последние 5 лет? Бандитская, уголовная, чиновничья контрреволюция, им вся власть, может, площадь диктатуры пролетариата переименуем в площадь контрреволюции? А что, сейчас модно все переименовывать? Ответа дожидаться я не стал. Владимир Владимирович, начнете работать на меня здесь. Завтра же получите мой указ о создании комитета народного контроля под вашим председательством. Зарплаты, штаты все потом, по факту. Вы жгите каленым железом всю заразу. Я даю вам карт-бланш. Чрезвычайное положение будет действовать до тех пор, пока вы не уничтожите всю бандитствующую мразь. Узнать их легко. Такой же малиновый пиджак, как на вас, золотая цепь на шее, золотые гайки на пальцах, швейцарские часы на запястье. Услышав про гайки на пальцах, Пулин понимающе кивнул. Надо выдавить из органов милиции, прокуратуры, суда и таможни всех оборотней в погонах. Метода та же: дом, дача, квартира, обстановка, машина, часы. Сравнить. Вам пока легко будет, Владимир Владимирович, они еще не пуганные, наглые, борзые, не успевшие завести счета в офшорах и Швейцариях, купить виллы и яхты в Ницце. Берите их за жабры тепленькими и давите беспощадно, наплюйте на слезинки из глаз их ребенков. Проверьте любой домик площадью больше 100 квадратов, высотой 2 и более этажа, найдете много чего интересного, от архитектурных изысков в стиле ампир, до золотых унитазов.